1991 год. Августовские дни 1991 года принесли создание ГКЧП, в который входил и Владимир Крючков. Заговорщики пытались предотвратить распад СССР, подписание договора о создании конфедерации вместо Советского Союза. На заключении договора настаивал Борис Ельцин. Заговорщики ГКЧП потерпели поражение, и махина перестройки, набравшая обороты еще в середине 80-х, по своей безумной инерции продолжала сметать фундамент Советского Союза и людей, пытавшихся удержать рушащиеся бастионы государственности. Тихонов старался лишний раз не подходить к окну. Толпа продолжала собираться. Крушили памятник Дзержинскому. Уже несколько дней в коридорах КГБ пахло горелой бумагой. Сожгли огромное количество информации, добытой неимоверными усилиями, потом и кровью разведчиков и контрразведчиков. Но и в чужие руки она не должна была попасть. Это могло стоить жизни многим агентам в СССР и за границей. Опасались штурма здания госбезопасности. Толпа гудела. Орали так, что Сергей не сразу услышал телефонный звонок. Уже будучи начальником отдела, чтобы не потерять связь с агентурой, он сохранил свой прежний номер телефона, переехав в новый кабинет в старое здание на Лубянке. «Слушаю». Он поднял трубку и услышал знакомый голос Кондратюка. «Сергей Степанович, это я. Узнали? Я тут неподалеку, в переулке, с машиной. Выходите. Я вас спасу, вывезу». У Тихонова промелькнул рой мыслей по поводу неожиданного спасителя. И каждая мысль с оттенком досады, что не удалось Кондратюка прищучить еще в 87-м. Слишком мало времени им дали тогда на разработку. Да, обаяние Сергея сделало свое дело. Анатолий Павлович подружился с контрразведчиком довольно искренне. И все же, как говорится, ни сват и ни брат, чтобы предлагать такую трепетную помощь. Тихонов усмехнулся в трубку. «Анатолий Павлович, спасибо, конечно, но не стоит паниковать. Я спущусь к вам, лишний повод увидеться. Давно не встречались». Сергей обнаружил Кондратюка, затаившегося с машиной в подворотне на Малой Лубянке. По улице бегали люди с палками и безумными глазами. С ними Тихонов старался не встречаться взглядом. Такие подогретые революционные стихии способны кинуться без повода, требуя идти с ними сейчас же и громить все, камня на камне не оставить. И неважно, что именно станет точкой приложения их безумной сокрушительной энергии. Включается, по-видимому, первобытный инстинкт толпы и единение в толпе. А организаторам главное вовремя крикнуть, направить этот человеческий и одновременно уже обесчеловеченный и обезличенный организм в нужное им русло. Пожав руку Кондратюку, Сергей сказал: «Вот как все закрутилось, Анатолий Павлович. Вы бы лучше дома сидели. В такой ситуации надо переждать. А то здесь, в центре, и ваша машина под горячую руку попадет. Я хотел вас спасти. Как узнал, что Железного Феликса громят, так и рванул к вам на выручку». «Спасибо, конечно. Но я думаю, что все обойдется». Кондратюк в эти августовские дни поспешил на помощь к Тихонову, какими бы ни были скрытые мотивы такой помощи. А Крылов бросился на выручку будущему президенту Ельцину. Как он мог упустить замечательный момент свалить Крючкова вместе с путчистами и завоевать доверие новой власти, которая окажется на самом гребне волны. В итоге, после смены власти указом президента уже Ельцина, Крылову вернули награды, звания и льготы. Пошатнувшееся положение Крылова стало выправляться. На 4 месяца по решению новой власти он стал советником нового председателя КГБ Владимира Бакатина на время реформирования комитета в МСБ, Межреспубликанскую службу безопасности. После фиаско Крючкова в комитете на тот момент и вовсе начался раздрай. Оставшихся верными долгу и государству вынудили уйти. По коридорам Лубянки шныряли комиссии, которые и близко нельзя было подпускать к секретным документам. Некоторые сотрудники, вооружившись табельным оружием, так и делали. Не пускали проверяющих к особо важным документам. От некоторых документов зависели жизни агентуры, продолжающие работать на Западе. Именно в этот период тесного общения с Крыловым, в 1991 году, Бакатину пришла в голову идея самому ли, с подачи ли ловкого помощника, кинуть с барского плеча американцам схему прослушки, устроенной КГБ в новом здании американского посольства. Сдал и ничего не получил взамен. Спохватившись через время после вала упреков, Бакатин оправдывал свой широкий жест тем, что схема прослушки якобы устарела. Но с этой устаревшей системой американцы, если и справились бы, то лишь спустя десятки лет.